Воскресенье! Хорошие новости! Озорник — отважный кролик! Плохие новости — крипер! Сегодня все пошло не по плану. Вот это меня уже не удивляет. Я отправился в деревню, чтобы проверить огороды, которые я разрыхлил для жителей. Я решил для разнообразия выйти через подводный вход и исследовать леса вокруг поля, где я пытался создать огород. Я прошел примерно половину пути, когда белый кролик внезапно выпрыгнул из кустов прямо передо мной. «А-а-а! Кролик-убийца!» К счастью для меня, оказалось, что это озорник. «Ты меня напугал до полусмерти!» — крикнул я. Мое сердце билось так сильно, что озорник его, наверное, тоже слышал. Потом я заметил, что он ведет себя странно, даже по его меркам. Он подбежал ко мне и стал прыгать вокруг. Я попытался обойти его, но он вновь принялся за свое. Я сделал еще один шаг, и озорник остановился прямо передо мной и сел. Я снова попробовал обойти его. Но каждый раз, когда я двигался вправо или влево, он вновь садился прямо передо мной. Наигравшись в эту игру, я уже подумывал его вежливо отодвинуть. Но внезапно листья впереди зашуршали. Там что-то было. Потом шуршание усилилось, и прямо на нас вышел крипер! Я со всех ног бросился обратно к дому кролику. Конечно, гордиться тут нечем, и я наверняка выглядел не особо круто, когда несся сквозь лес как безумный. Зато я все еще жив, а это главное. Кошмар какой! Я и подумать не мог, что в тех кустах сидит крипер. Если бы я подошел ближе, он бы взорвался прямо рядом со мной. Я бы умер! Мама! Озорник как-то узнал, что там прячется крипер. Он не играл со мной, а пытался остановить меня и не дать пройти вперед. Ух ты! Озорник спас мою жизнь!